Лулу подавил в себе желание передернуть плечами. Пусть он привык к виду смерти, но такое нелицеприятное зрелище заставило вздрогнуть даже его. Отчасти могу понять. Хотя, должен признать, подобная просьба будет посложнее предыдущей. Не факт, что подобное оружие вообще можно выдать без разрешения совета, усмехнулся интендант, вновь погружаясь в дебри своего компьютера. Так, какая форма боя тебе наиболее привычна? Два меча, будь это треклятый романтик Ригас проклят, подумал бывший Зеро, тем временем, вспоминая название стиля, Джаркай, Хэмэм. Забрак сощурился, пробивая поисковый запрос. Есть кое-что подходящее среди музейных экспонатов. И, похоже, сила сегодня на твоей стороне. Это что-то даже не среди реликвий, выдаваемых только по разрешению совета. Одну минуту. Вернувшись минут через 15, Нуреций положил перед Лилушем два меча в потертых кожаных ножнах. Судя по всему, их прежний обладатель использовал каждый из них по-своему, они различались как по весу и по длине. Тот, что, судя по тому, как кладовщик положил оружие перед рыцарем, предназначался для правой руки, своим видом напоминая боевую шпагу с узким обоюдоострым лезвием, которым явно можно было как колоть, так и рубить. Рукоять с гардой, прикрывающей кисть, была обернута кожей неведомого зверя. Чуть шершавой, но не слишком, такой, чтобы руки не скользили во время боя. Что касалось второго, то он явно предназначался больше для колющих ударов. Почти вдвое короче первого клинка, он больше походил на длинный кинжал и явно играл вспомогательную роль в бою. Бережно коснувшись рукояти, Ангнар наполовину вытащил шпагу из ножен. Серебристое лезвие было заточено с обеих сторон и покрыто растительным орнаментом. Хоть и оформление клинка, не чета тому, что пронзил грудь дьявола-императора, но от этого веяло некою, хищной грацией, что сразу показывало, перед тобой, оружие, а не декоративная игрушка для парадов. Парные клинки, изготовленные по образу и подобию оружия евшинских мечников мастером джедаем Бенедиктом Корвом около 500 лет назад, крепятся на спине или поясе ремнями. Лезвия сделаны из фрика и имеют напыление картазиса. Забрак задвинул клинок обратно. Как видишь, они предназначены для стиля, когда ты действуешь обеими руками сразу. Сложно, но непредсказуемо для противника. Если я правильно помню, Корв создал их для охоты и сражения с джедаем-отступником Брандом Джарсом, искусным фехтовальщиком, против которого Бенедикту было не выстоять. Но эти клинки, фактически, лишали его противника светового клинка, ведь картазис нарушает их работу, как ты знаешь, и Бранд был убит. Так, во всяком случае, гласит история, хмыкнул Ангнар. Я могу выдать тебе их без соответствующего распоряжения совета. Но только в том случае, если ты пообещаешь мне, что выполнишь две моих просьбы. Вряд ли бы за них взялся кто-то другой. Но ты, молодой человек, и так меня сегодня изрядно удивил. Так что чем хат не шутит? Слушаю, Лилуш улыбнулся, проведя пальцами по старинному оружию. В любом случае, он, скорее всего, собирался соглашаться, если условия будут не невыполнимыми. Во-первых, фрик обладал достаточной жаростойкостью, чтобы отражать бластерные выстрелы не хуже светового меча. Во-вторых, картазис. Трудно переоценить преимущества, которые он мог дать в бою с вооруженными световыми мечами одаренными. А следовательно, подобное оружие очень существенно повышало его шансы на выживание в поединке. Первое, Нуреций заметно помрачнел. И куда только девалась его ирония и насмешка. Знаешь, что это такое? Забрак расстегнул ворот рубашки и продемонстрировал Лилушу старый ожог, впечатавшийся в кожу. Ожог слишком правильных очертаний, чтобы быть случайностью. Клеймо. Глаза Лулу сузились. Кто бы это ни сделал, но клеймить человека, словно скот, это не слишком-то сильно отличалось от номерной политики империи. Угадал, мрачно кивнул Ангнар. Рабская метка Джаббыхата, который держал меня на цепи до 15 лет, пока один из джедаев не выкупил меня. Ожог на лице, оттуда же. Я его даже удалять не стал. Удалить, значит отпустить. Забыть. А я вот не забыл, хотя джедай вроде как должен, криво усмехнулся Нуреций. Я не ищу мести, мальчик, но я ищу справедливости. Я бы никогда не попросил об этом раньше, что может один джедай против армии наемников. Я же не дурак. Но, раз уж теперь у ордена есть клоны. Бывший раб наклонился ближе к Лилушу. Если, вдруг, Ты когда-нибудь пойдешь на повышение и начнешь командовать небольшой армией. И если тебе представится такая возможность, выжги эту мерзость на Татуине. Или хотя бы попытайся, а? Обещай, клянусь. Лулу улыбнулся слегка жестко, глядя Забраку в глаза. Что же, во всяком случае, первое условие старого интенданта было не только вполне выполнимым, но еще тем, что Лилуш в свое время выполнит с огромным удовольствием. В конце концов, разве не этого он хотел? Начать чистить галактику от всех этих мразей. И сейчас исполнение его собственного желания предлагается в качестве цены за очень нужную ему вещь. Чудесно. Хорошо, парень, Нуреций слегка повеселел. А второе условие такое. Если не ошибаюсь, у тебя еще нет падавана, верно? Допустим. И что? Ты возьмешь в падаваны Юнлинга по имени Зулксис? Забрак ухмыльнулся. Эта девчонка не промах, уж поверь. И мне она по душе. Но большинство рыцарей не хотят с ней связываться. Еще год, полтора, и ее либо отправят в агрокорпус, или там медицинский, либо, интендант поморщился, и вовсе отрежут от силы. Я этого не хочу, а уж она от такой перспективы и вовсе готова на стенку лезть, так что это мое второе условие. Хмм. Бывший Зеро на мгновение прикрыл глаза. А почему с ней не хотят связываться? Да и потом, у нас война на носу. По-вашему, отправлять туда ребенка, это хорошо для него. Ксис, Ксис, Зулксис. Что-то знакомое проскальзывало в памяти уже не мертвого джедая, а самого Лилуша. Что-то из той информации, которую он запомнил во время своего знакомства с франшизой. Что-то важное, но не связанное с шестью фильмами напрямую. С ней сложно, Забрак неопределенно пожал плечами. С точки зрения большинства джедаев она слишком горячая для члена ордена, упрямится, что считает возможным перечить там, где ее мнение не совпадает с мнением наставников, вполне способна истолковать поручение не четко по букве, а подойти к его исполнению, что называется, с огоньком. Ангнар театрально закатил глаза. А что до войны, Зули лучше сбежит туда, чем пойдет в агрокорпус, уж поверь, парень, для нее нет ничего хуже. Но мастеру, который возьмет ее в ученики, избавив от этой участи, она будет очень благодарна. Бывший Зеро подавил желание расхохотаться. Сегодня был определенно его день. Возможно, в ином случае, он бы серьезно подумал над тем, чтобы допускать в свое окружение кого попало. Но, кадры, шахматные фигуры, всегда стоят риска. А эта девочка, судя по тому, как ее расхваливает Забрак, вполне была способна стать одной из лучших его фигур, как стала когда-то девушка с очень похожим характером. Яркая, горячая, преданная. Свой, точно преданный разумный в окружении клонов, с которыми не все понятно. Человек, который без колебаний отдаст жизнь, если потребуется. Который способен воспринять его поручения и выполнить их с инициативой и креативным подходом. Идеальная заготовка для создания будущего ферзя, если Нуреций не соврал. Впрочем, это стоило проверить, прежде чем делать предложение самому Юнлингу. «Смотри, только сам не привяжись к ней», как в свое время привязался Карин с ехидством, напомнил Лилуш сам себе. «Что же, такой вариант тоже возможен. Я согласен. Возможно, сия ученица действительно могла стать его ферзем, каким когда-то являлся Алый Лотос, и станет, со временем. Главное, постепенно, не спеша, поменять ее преданность ордену на преданность ему. Лично. Примечание к части. Бета тут был. Глава 5. Ученица. Вы уверены, рыцарь?» Магистр совета распределения повернул по направлению к Лилушу скрытое респиратором лицо. «Сказать по правде, меня несколько тревожит ваш выбор, по многим причинам». Фиолетовые глаза бывшего Зеро чуть сощурились, продолжая смотреть вниз, туда, где юная Фаллинка совершенствовала свои навыки владения мечом. Сам же Лилуш в это время стоял, весьма удобно облокотившись на перила небольшого крытого балкона, возвышавшегося над тренировочным залом метров на 10. Вполне себе удобный наблюдательный пункт, если подумать, мастера могли беспрепятственно изучать юнлингов, присматриваться к ним, следить за их психологическим состоянием, в то время, как сами ученики, если и чувствовали находившихся рядом джедаев, то видеть не могли, а значит, меньше отвлекались от занятий и больше времени посвящали самосовершенствованию. «Я понимаю ваши опасения, магистр Пло Кун», Лилуш оторвался от наблюдения за своей будущей подопечной, посмотрев в защитные очки пожилого джедая, скрывавшие его глаза. В самом деле, в голосе, да и в эмоциях гуманоида промелькнуло недовольство, словно, казалось бы, безобидные слова Лелуша задели того за живое. А он действительно понимал. Более того, сам до последнего сомневался, стоит ли ему выполнять обещание, данное Нурецию, и брать под свое крыло эту 15-летнюю джедайку, несмотря на то, что она была идеальным кандидатом для того, чтобы в будущем стать его маленьким ферзем. Ло Кун подтвердил сказанное интендантом, девушка действительно подавала надежды. Зул Ксис очень сильно отличалась от большинства увиденных черным принцем обитателей этого треклятого храма, включая и детей. Даже здесь, на этом наблюдательном пункте, Лелуш с помощью силы чувствовал ее эмоции, которые она то ли не умела, то ли не хотела подавлять. Эмоции яркие, живые, искренние, даже, в какой-то мере, наполненные бойцовской яростью, Лул буквально купался в них, чуть ли не урча от удовольствия, как кот Судзаку. После мертвенной тишины храма, его вечного спокойствия, исходящего от обитателей, этот маленький живой огонь был просто светлым напоминанием о том, что люди еще умеют улыбаться искренне, горячая, агрессивная, боевая, целеустремленная, непреклонная, словно рыцарский клинок, желающий пронзить сердце врага. Вот что Лелуш мог сказать о полуфаллинке за то время, пока наблюдал за ее тренировкой. Если сделать скидку на возраст, на то, что в отличие от пилота Алого Лотоса Зул сейчас вряд ли могла бы убить живого человека, эту девушку можно было бы назвать копией Карен. Завоевать преданность и уважение такой особы не так-то просто. Подобная личность пойдет лишь за сильным лидером, но вот если это сделать, она пойдет за своим командиром в огонь и в воду, в случае чего без раздумий отдав свою жизнь. Если, конечно, он не будет вести себя намеренно, как последняя свинья, и не оттолкнет ее от себя специально. Но все же, бывший Зеро колебался, пусть уже и принял окончательное решение. Он вел за собой людей, в том числе и на верную смерть, играл ими, словно пешками, убивал многих лично, и еще больше, своими решениями. Однако кого-кого, а детей в своих многоходовках Лелуш старался не использовать никогда. Они могли попасть под удар массово, как это произошло, когда Шнайзель обрушил мощь Фрии на столицу империи. Войны без жертв не бывает, однако брать с собой на войну ребенка – это еще одна вещь, которую Лелуш, хоть мог понять логически, но не мог принять в ордене. Карен было 17, когда она устраивала теракты. Зул нет и 15. Она еще не знала, что такое смерть, не видела, что снаряд может сделать с человеком при попадании в тело. Она не знает, насколько война меняет людей. Проклятие, да ей сейчас лишь чуть больше, чем было на Нелли, когда все началось. Тащить это пока что чистое, пусть и горячее создание с собой в битву сейчас казалось ветерану войны с Британией сутенерством и растлением малолетних. Лелуш повернулся спиной к перилам балкона и, опершись на него сзади, чуть виновато посмотрел на сердито фонящего силой магистра из-под лобья, склонив голову. Так смотрел бы прилежный ученик, который заметил неловкую ошибку преподавателя. «Действительно понимаю, магистр Пло, брать ребенка в ученики, накануне войны, которая, скорее всего, начнется со дня на день. И, поскольку джедаи сейчас не могут быть в ней не замешаны, она будет вынуждена отправиться со мной. Я полностью могу понять ваше справедливое негодование, которое сейчас пробилось даже через ваш контроль эмоций». Лу позволил себе чуть виноватую улыбку, когда Пло фыркнул в респиратор и волна негодования с его стороны ослабла. Кажется, судьба Зул действительно была важна для этого джедая, и это забавляло. Доказывало, что даже рыцари с их хваленым подавлением эмоций, когда их задевали за живое, могут вести себя как обычные люди. Однако могу вас заверить, что я никогда бы не сделал этого, если бы не одно «но». Ей осталось не так много времени, магистр. Насколько я знаю, никто из рыцарей не хочет ее брать. И если никто не захочет до 15 лет, Юнлинга Ксис ждет Агрокорпус, или любой другой из вспомогательных корпусов ордена. Лелуш кивнул в сторону сражающейся внизу девочки. А поговаривают, что и кое-что похуже. Вы не хуже меня понимаете, что для такой натуры это, гораздо хуже возможной смерти на войне. Она скорее сбежит из храма, чем примет это. Пожалуй, это было главной причиной, почему бывший Зеро все-таки решил взять Зулли в падаваны. Ни условия Ангнара, ни необходимость преданного человека среди клонов, А то, что она своей жаждой действия во многом напоминала Лелушу уже его самого, когда он, со стертой памятью, мучился от собственного бессилия, без какой-либо возможности изменить устоявшийся порядок. Для нее лишенная смысла жизнь в агрокорпусе была хуже смерти, и полностью разделявший такое мировоззрение Лу просто не мог пройти мимо такого огня. Особенно в сочетании с другими причинами все же взять ее с собой. Вы во многом правы, Ригас. Чуть успокоившийся магистр положил руки на широкий, украшенный ручной вышивкой пояс, самодельный подарок от одного из юнлингов, прошедших через его заботливые руки, и, выдержав паузу, продолжил. Я действительно не одобряю то, что вы собираетесь взять Падавана, хотя прекрасно знаете, что вам придется тащить его на войну. Защитные очки Пло не выражали ничего, однако в голосе явно послышалось неодобрение. Более того, мы предполагали передать этого юнлинга на обучение другому джедаю. Не сочтите за оскорбление, но более опытному, чем вы. Инопланетянин вздохнул, покачав головой. Однако мастер Глайф еще не оправился от ран, полученных на Джанезисе. И неизвестно, выживет ли он или нет. Поэтому ваша просьба будет удовлетворена. Но Пло положил широкую ладонь на плечо Лелуша, крепко сжав. Тем не менее, я прошу вас, рыцарь-джедай Луригас. Прошу, как человека, чьи действия во многом спасли наши жизни на Джанезисе, и человека, которому по каким-то причинам приглянулась Зул, раз уж вы выбрали именно ее. Прошу вас, как глава Совета Распределения, что несет ответственность за все будущее поколение джедаев, не дайте ей сгинуть в будущей войне. Слово рыцаря, чуть пафосно ответил обладатель фиолетовых глаз, улыбнувшись и добавив про себя, черного рыцаря, разумеется, не ожидал, что вы запомнили мое лицо на той арене, магистр. Скорее, его запомнил рыцарь Кеноби, прикрывавший вас около той пушки, из респиратора послышалось добродушное фырканье джедая. В таком случае, я вас составлю. Мы оба знаем, что она согласится на ваше предложение, только ради того, чтобы стать падаваном. Да пребудет сила с вами обоими. Теплое, словно ватное одеяло, сила старого джедая постепенно удалялась. Зул раздраженно вздохнула, слегка разминая шею, и с сожалением посмотрела в сторону крытого балкончика, на котором стоял магистр Пло и его загадочный собеседник. Старый магистр ушел, а вот его собеседник, тот самый, который чем-то сумел вызвать недовольство магистра Пло, остался. Ксис словно чувствовала его постоянный, изучающий взгляд, направленный на нее. Раздраженно передернув плечами, Фаллинка активировала меч и, встав в стойку готовности пятой формы, дала команду тренировочному дроиду. Смотрит и смотрит, как будто дыру на мне пытается протереть взглядом. Возможно, несколько раньше Зул бы обрадовалась такому вниманию со стороны наблюдателя, постаралась бы показать все, на что она способна на тренировке. В конце концов, разве не так наблюдают настоящие джедаи за юнлингами, присматриваясь к ним и решая, не сделать ли кому-то из них предложение стать его учеником? Разве не их внимание стоит привлечь? Вот только Ксис уже давно уяснила, что с ней подобных чудес не будет. К ней присматривались многие. Вот точно так же стояли, наблюдали, изучали, словно товар в супермаркете. А затем тихо удалялись, так ничего и не сказав. Зул неправильная. Зул слишком агрессивная. Зул плохо умеет контролировать эмоции. Юнлинга Ксис с такими темпами ждет агрокорпус, чтоб его. Не удержавшись, Фаллинка со злостью ударила по симулировавшему противника дроиду силой, так, что бедняга отлетел в сторону, ударившись о стену и пойдя трещинами. Удар силой под напором эмоций был так силен, что испортил дроида. Опять, тяжело вздохнув, она постаралась успокоиться, закрыв глаза и начав методично вдыхать и выдыхать воздух. Для себя Юнлинг решила твердо, накануне того, как ее отправят выращивать овощи, она сбежит из храма. Лучше уж наняться на корабль контрабандистов или еще куда, чем такое. А взгляд все не исчезал. Заинтересованный, чуть насмешливый, совсем не похожий на взгляд обычных рыцарей, так, что Зул уже начала сомневаться, а джедай ли это. Слишком уж слабо ощущалась его сила, примерно как у молодого разумного лет 17 на вид. Может быть, падаван. Тогда почему так пристально смотрит, при этом, постепенно переместившись ближе. Бедный дроид, послышался чей-то сочувствующий консервной банке голос метрах в 10 от Фаллианки. Юнлинг резко обернулась на звук. На лестнице, ведущей к балкону, стоял молодой человек, лет 20 на вид, не больше. Лицо с тонкими чертами, черные волосы до плеч, убранные в низкий хвост, яркие фиолетовые глаза. Вместо обычного джедайского плаща, свободная кожаная куртка поверх синей рубашки, штаны и сапоги. Все-таки чей-то падаван, подумалась Фалинке. Вряд ли этот парень, не так уж сильно старше ее, мог быть рыцарем. Отсутствие падаванской косички девушка в попыхах не заметила. Но зачем тогда он рассматривал меня добрых полчаса? А меж тем, вежливо улыбнувшись, незнакомец продолжил. «Ты прекрасно фехтуешь. Не против, если я встану с тобой в пару? Луригас, к твоим услугам». «Вот оно что!» Зул мысленно стукнула себя по лбу, тем не менее, довольно улыбнувшись в ответ. Как ни крути, своеобразная похвала была ей приятна. Разумеется, все дело во владении мечом, даром, что ли, она превосходит почти всех своих сверстников на потоке. Вот чужой падаван и заинтересовался. Да и в то, что он мог вызвать недовольство магистра, верилось куда больше. Конечно, Зул язвительно улыбнулась, вставая на позицию готовности своей любимой пятой формы. Ей сейчас как никогда нужна была разрядка. Выместить то, что накопилось в ее душе за эти полчаса наблюдения в настоящем спарринге, от такого предложения она отказываться не собиралась. А противник? Ну, в конце концов, именно он виноват в причине ее плохого настроения. Получается своеобразная компенсация. Лу, тем временем, чуть неловко, словно на ходу вспомнив движение, встал в стойку готовности шестой, двуклинковой формы. Только сейчас Фалинка заметила в его руках необычное для падавана оружие, тонкие клинки из серебристого металла. Тренировочные, заметив вопросительный взгляд девушки, пояснил странный падаван. «Мои недавно вышли из строя, а новые я еще не сделал». Приняв вроде бы логичное объяснение, Юнлинг отсалютовала оппоненту, после чего резко сорвалась с места, нанося размашистый удар. Сейчас ей как никогда нужен был выход эмоций. Она чувствовала это, несмотря на то, что разумом понимала, что наставники, говорившие о контроле, этого бы не одобрили. Вот только выбьет пыль из этого неловкого падавана. И металлический клинок прошел через световой у его основания, как нож сквозь масло, после чего собственное оружие Зул, жалобно мигнув, спряталось обратно в рукоять. Глаза девушки расширились, став похожими на два блюдца. Что за? Мгновенно сориентировавшись, Зул попыталась разорвать дистанцию, отчаянно щелкая кнопкой включения меча, но не тут-то было. Прежде, чем она успела отпрыгнуть обратно, Рига с силой ударил ее по запястью навершием одного из своих клинков, так, что световой меч выпал из на мгновение расслабившей от боли пальцы руки, после чего, скрестив свое странное оружие, приставил оба меча к горлу Ксис. Тренировочное. Сарлак, его побери. Зул замерла, чувствуя, как кожу слегка царапает вполне себе острые кромки лезвия. Одно движение, и она была бы мертва. Даже силой не воспользоваться, ее противник явно успеет перерезать ей горло раньше. В голове девушки сейчас роились сотни вариантов того, что здесь, хат побери, происходит. Большинство из них сводилось к ассасин графа Дуку пробрался в храм. Но почему мастер-джедай ничего не заподозрил? И на кой черт ассасину понадобился Юнлинг? А тем временем Ригас улыбнулся все той же мягкой улыбкой и, убрав клинки в ножны, крепившиеся на спине, «Не надо бояться, я не собираюсь тебя убивать. Кто тебе сказал, что я боюсь?» Процедила Фалинка сквозь зубы, думая, как бы сейчас добраться до сигнала тревоги. Клинки из Картазиса она уже видела, но кто знает, что еще в запасе у этого типа. Пусть и не выглядит опасным, но он уже доказал, что внешность обманчива. А странный паренек и не думал прекращать. Все так же улыбался, настолько паскудно, что девушке пришлось подавлять желание дать ему по физиономии кулаком. «Ты слегка дрожала, когда я прислонил лезвие к твоему горлу», — пожал плечами брюнет, как и любое живое существо. «Впрочем, могу сказать, что страх смерти для тебя не самый главный. Джедаи ничего не боятся. Ты Юнлинг. И да, все существа чего-то боятся. Даже джедаи». Он на секунду затих, и только благодаря острому слуху Фалинка уловила конец фразы. «Особенно джедаи». Но, словно под порывом ветра, одаренный вновь стал прежним, да так быстро, что Зул показалось, что это была галлюцинация. Вопрос в том, что джедай умеет контролировать свой страх. Проклятый лиловоглазый снова улыбнулся. И да, не надо сейчас пытаться меня убить. Рыцарь-джедай Луриигас, к твоим услугам. Прости, что ввел тебя в заблуждение. Клянусь силой, я не собирался причинять тебе вред, и магистр Пло Кун может тебе это подтвердить. Человек изящно, словно какой-нибудь аристократ, поклонился девушке. Рыцарь. Но я думала. Именно в этот момент она наконец заметила отсутствие у собеседника косички Падавана. Прошу прощения. Девушка склонила голову, больше от осознания собственной глупости, чем от раскаяния, тяжело дыша и чувствуя, как и по без того красной коже расползается румянец. Настолько по-идиотски она себя не чувствовала, наверное, никогда. Ее противник, из которого она столь самонадеянно собиралась выбить пыль, оказался полноправным рыцарем, несмотря на то, насколько он молодо выглядел. А ее подозрения, глупо, глупо, глупо. Да еще эти мечи. Он играючи разоружил ее, а сама Зул просто выставила себя дурой. Возможно, перед своей последней, пусть даже призрачной, но возможностью стать падаваном. Такой дерзости он точно Юнлингу не простит. Не ошибается лишь тот, кто не делает ничего. Риигас покачал головой, примиряюще подняв руку. Пустяки, я не в обиде. Да и потом, сам виноват. Спасибо. Отогнав мрачные мысли о посадке овощей, девушка склонила голову и поспешила перевести тему, стараясь не задаваться вопросом, за каким лядом Риигасу понадобился этот цирк со спаррингом. Рыцарь, скажите, что вы имели в виду, когда сказали, что страх смерти для тебя не самый главный? Фаллинка кивнула. Сказать по правде, сказанное, казалось бы, в запале боя, тревожило ее не меньше, чем странная выходка лиловоглазого. Нет страха, говорит кодекс. Риигас же мало того, что говорил, что страх вполне естественен, но и говорил, что знает ее собственные страхи. Что он вообще знает? Откуда? Риигас коснулся пальцами груди, у сердца, а затем медленно протянул руку в ее сторону, словно предлагая что-то. Твой страх, Зул, понятен любому юнлингу, кто приближался к своим 15 годам, но так и не смог найти себе учителя. Любому, кто не желает сидеть до конца жизни, выращивая капусту в агрокорпусе, фиолетовые глаза сверкнули. Ты боишься всю свою жизнь прозябать без смысла, трудясь на задворках галактики. Боишься фальшивой, бессмысленной жизни без цели, убитого времени, жизни покорной девочки на службе у ордена без какой-либо надежды сделать этот мир лучше. Но я могу помочь тебе избежать всего этого, достаточно протянуть руку. Порывавшаяся возразить на немного крамольной речи Ксиз замерла на полуслове, смотря на раскрытую ладонь. Этот странный рыцарь читал ее, словно раскрытую книгу, видел ее страхи и более того, понимал их. Более того, он предлагал ей ученичество. Вы предлагаете мне стать вашим падаваном, а ты видишь какой-то другой смысл протянутой руки. Риигас, казалось, весело сощурился. Уже не колеблясь, Зул дерзко улыбнулась в ответ и крепко пожала протянутую руку. Сейчас она была как никогда благодарна этому странному незнакомцу. Несмотря на паскудную ухмылку, Риигас только что вытащил ее из пасти ранкора, избавил от самой неприятной, на взгляд Фаллинки, участи. И он заслуживал благодарности, и, быть может, ее расположение. Урок первый. Никогда не стоит думать, что противник будет играть с тобой честно. И меч с картозисным покрытием, далеко не самые худшие, что может встретить на своем пути джедай. Всегда будь готова и держи при себе тузы в рукавах. Удивить, вывести из равновесия, а затем объявить приятную новость. Все же Зул была еще ребенком. Но, если уж Лилуш собирался втягивать этого ребенка в свою игру, он собирался позаботиться, чтобы это не было напрасно. Краснокожая девушка станет рыцарем, прекрасным рыцарем, гвардейцем в одеждах цвета ночи. Примечание к части. Бета тут был. Глава 6. Расстановка сил. Учитель, ваш ход. Чуть раздраженный голос Падавана отвлек Лулу от чтения. Оторвав глаза от инфопланшета, бывший зерой перевел взгляд сначала на слегка надувшуюся ученицу, сидевшую, скрестив ноги, за шахматной доской, а затем и на само поле битвы. Мельком осмотревшись, Лилуш передвинул ферзя, резко устремившись в неприкрытую брешь и взяв белую ладью. Мат, Зули, добродушно усмехнулся рыцарь, в знак поражения кладя вражеского короля горизонтально. Расставляй, хат. На лице молодой Фаллинки были написаны легкое бешенство и мука вселенских масштабов. Раздражение, потому что, с момента начала учебы это было уже 10-е поражение. Мука, потому, что немного странный, по ее мнению, учитель-мучитель раз за разом заставлял ее играть снова, после каждой партии объясняя ошибки девушки в весьма ехидной форме. Нет, то, что он объяснял ошибки, ладно, это, в конце концов, призвание учителя. Но ситх его побери, зачем ему понадобилось обучать ее этой игре? Лелуш только хмыкнул, прищуря фиолетовые глаза. За этой миниатюрной версией Карен, с ее полными горячности, а кое-где, и вполне адекватной, человеческой злости эмоциями, за ее ехидством и желанием показать себя, было приятно наблюдать. И не только из-за контраста с большинством остальных обитателей храма, но и потому, что этот ребенок, в какой-то мере, помогал ему справиться с тем гнетущим чувством потери, что преследовало его с момента осознания, во что Зеро вляпался. Справиться и сосредоточиться на нынешних проблемах. Она не могла заменить Лелушу его настоящую семью. Не могла заменить Наннели, Карен, Сиси, Ефимию, в конце концов. Но с тем, чтобы отвлечь и настроить на нужный лад, Зул справлялась вполне. Ошибка была в том, что ты все время пыталась отсидеться в глухой обороне. Но в прошлый раз вы говорили, что я слишком сильно стремилась в атаку. Ксис недоуменно подняла брови, ставя короля на положенное ему место. В их прошлую игру Фаллинка самонадеянно атаковала, потеряв при этом большинство пешек и несколько сильных фигур, в то время как Лулу получил возможность довести пешки до края доски и восполнить свои потери. Это уже другая сторона медали, как, например, Атару и Сарису. Поодиночке эти стили имеют свои слабости, и заслуга настоящего мастера в том, чтобы учиться находить между ними баланс. Точно так же шахматист должен чувствовать, когда надо защищаться. Бывший Зеро взял в свои тонкие пальцы черного короля и поднес его к глазам, а после резко обрушил фигурку прямо к павшему королю белых. Или атаковать, закончил тот, довольно глянув на вздрогнувшую Зулли. Вновь подняв короля черных, Лул вгляделся в него. Фигура была деревянной, грубо выточенной. И все же это была настоящая шахматная фигура, а не очередная голограмма. Словно маленький кусочек дома. Одна сила знает, как удивился искусственный интеллект обслуживающего дроида, когда к нему поступила просьба найти настоящие шахматы. Красивая метафора, мастер. Но иногда я просто не понимаю ваших целей. Лелушу сейчас показалось, или действительно послышался метафоричный скрип зубов. Зул, подперев щеку, задумчиво уставилась на предмет ее мучений. Было видно, что все ее естество восстает против подобного времяпрепровождения, и с куда большим удовольствием она встала бы с ним в спарринг. И вообще, зачем джедаю уметь играть в эти шахматы? Еще неизвестно, в какой дыре галактики учитель откопал эту игру. Например, собак знают в любой контине, и даже сенаторы им не брезгуют. Ну, как она мельком слышала от кого-то в храме. Но зачем учиться игре, партнера для которой найти сложнее, чем хатта-альтруиста? Удерживало ее от подобной тирады только джедайское воспитание и почтение к учителю. А мотив на самом деле был прост. И заключался он в том, что Зеро хотел привить своей ученице хотя бы минимальные тактические навыки, желательно, до того, как все начнется. Пока у него еще оставалось время, противостояние Республики и КНС ограничивалось мелкими стычками на границах, что вновь вызывало легкое хмыканье по поводу срепетированности этой войны. Дуку явно не собирался нападать в полную силу, пока Республика не подготовится и не сможет выдержать его удар. Именно поэтому Лелуш сейчас старался, на примере ее же ошибок, обучить Фаллинку хотя бы тому минимуму, который необходим для того, чтобы действительно грамотно вести за собой людей. Старался, выкраивая для этого время, немного отщипывая от обычных тренировок, которые ученица воспринимала куда с большей охотой, от своих поисков нужной информации, от сна, которого день ото дня становилось все меньше. Лул буквально кожей чувствовал, что время утекает сквозь пальцы. И пусть за эти дни он не сделает из этой девушки пилота Алого Лотоса, которая являлась, помимо всего прочего, неплохим тактиком на уровне взаимодействия внутри отряда, но хоть какой-то минимум Зеро надеялся в свою ученицу вложить. «Если умудрюсь тебя окончательно достать с этими шахматами, то, обещаю, я не обижусь, если ты решишь отказаться от своего падаванства. Прекрасно понимаю, что характер у меня тот еще, что, но я не. Зул встряхнула головой и слегка смутилась. Бывший черный принц улыбнулся про себя. Пока что, метод ошарашить, дать усваивать информацию на фаллинке работал безотказно. Достаточно вспомнить их боевые тренировки. Даже не думайте о таком, мастер. Она яростно замотала головой. Вы избавили меня от не самой завидной участи, добавила фаллинка уже более спокойно. И я вам за это очень благодарна. И от падаванства не откажусь. Ни за что. Но, все-таки, зачем нам это? Я хочу, чтобы ты поняла это сама. С моими подсказками, разумеется. Зул наконец решилась задать этот вопрос. И это хорошо. Теперь оставалось сделать так, чтобы она правильно поняла и ответ на него. Чтобы она действительно начала вникать и шевелить мозгами, а не только, надувшись, делать это из-под палки. Ты не могла не слышать о том, что произошло на Джанозисе, верно? Сейчас весь храм только говорит об этом. Вы о начавшейся войне. Зулли чуть иронично подняла бровь. Конечно, слышала. Тогда ты должна понимать, что мы, рыцари-джедай, не останемся в стороне, Лилуш невесело усмехнулся. На Джанозисе члены ордена уже взяли под свое командование армию клонов. И, скорее всего, такая практика будет применяться и в дальнейшем. Ведь кто, если не мы, в конце концов, офицеры корпуса юстиции? Их элементарно не хватит, чтобы заполнить такую огромную открывшуюся нишу. Привлекать людей со стороны. Проще написать графу Дуку приглашение. Пожалуйста, наводните нашу армию своими ставленниками при последних словах Ксис. Не удержавшись, фыркнула. Назначение джедаев с их полным отсутствием командного опыта, которое так изумило Лулу в начале, при дальнейшем рассмотрении все-таки получило свое логическое объяснение. Просто по причине огромного, чудовищного дефицита нужных кадров у республики. Корпуса юстиции действительно не хватало, а брать людей со стороны, когда вставал выбор между неопытными, но почти стопроцентно лояльными джедаями и наемниками, логичнее было бы выбирать первые. Да и если уж говорить откровенно, то, по части командования армией, качественный уровень подавляющего большинства наемников не сильно отличался от джедайского. И как это связано с шахматами? Погодите, Зулли подняла брови. Глаза ее слегка расширились, то ли от понимания возможной перспективы, то ли от того, что действия мастера показались ей странными. Вы хотите сказать, что таким образом готовите меня на тот случай, если меня назначат командовать отрядом клонов? Мастер, извините, но, это нелогично. Вы сами говорили, что на войне нет правил. От врага можно ожидать чего угодно. Как игра по правилам может помочь научиться командовать? Да и бластеров тут нет, высказала мнение рыжая, прежде, чем умолкла, когда бывший Зеро поднял руку. Правила в шахматах, не более, чем условность. Считай, что то, как ходят и бьют фигуры, своеобразными тактико-техническими характеристиками войск. Факт в том, что учась управлять этими фигурами, продумывая стратегию, ты постепенно привыкаешь это делать. Лилуш коснулся двумя пальцами лба и подпер ими голову. Изучая то, как могут взаимодействовать между собой отдельные фигуры, потом ты увидишь, каким образом будут взаимодействовать твои солдаты в отряде. Изучая шахматную доску в целом, ты можешь познакомиться с картиной боя. Постепенно, потихоньку ты научишься и привыкнешь мыслить тактически, а не просто идти со световым мечом наголо в первых рядах. Понимаешь, фиолетовые глаза встретились с ярко-голубыми. Шахматы не зря на некоторых планетах, где сохранилась монархия, называют игрой королей. Потому что чаще всего в таких культурах король – это стратег и полководец, который должен уметь мыслить как полководец. И шахматы могут стать его учебником. Лилуш откинулся на спинку своего кресла, все еще смотря на ученицу. Серьезное лицо наставника сменилось на чуть подбадривающую улыбку. И я должен сказать, что ты быстро учишься. Помнишь нашу первую игру, когда тебе был поставлен мат в 4 хода? А сейчас ты смогла продержаться довольно долго и боролась до последнего. Ты молодец, Зулли. Правда. Ксис улыбнулась. Хотя в ней сейчас явно боролись два чувства. Принять похвалу и улыбнуться или поскрипеть зубами за то, что учитель опять назвал ее этим прозвищем. Первая все же победила. Спасибо, мастер. Это ваша заслуга. В этот момент в двери кельи бывшего черного принца позвонил дроид, своим механическим голосом сообщивший, что рыцаря Лурии Гаса ожидают в одном из залов для совещаний.